каждый третий. Красный, поэт и никто. В самом начале 70-х латышская писательница Цицилия Динере рассказала мне такую историю. Жили-были три товарища. Хотя, конечно, это были не товарищи, а так, друзья детства. Вместе учились в какой-то провинциальной школе. Но у них сразу разошлись дороги. Тем более, что они были очень разные. Один из богатой семьи, но по убеждениям почти коммунист. Красный, если в одно слово. Правда, свои убеждения он мало кому доверял. Особенно после 1934 года. Тогда было очень тяжелое время. Лучше было не вылезать с красными идеями. Но друзьям он говорил, наверное, делился мыслями. Второй поэт. Еще в школе писал стихи и дальше пошел по этой дороге. Газета, журнал, литературные кружки, книги. А третий ни то ни сё, никто. Даже школу не окончил. Работал где придется, хворал, кашлял, даже семьи у него не было. Но он очень любил своих друзей, особенно того, который поэт. Издалека любил, читал про него в газетах и гордился, что тот сидел с ним в одном классе. И вот тут 40-й год. Русские, советская власть. Конечно, все сейчас шепчут: оккупация, катастрофа, Ульманис, но я вам честно скажу, говорила Цицилия Робертовна, ничего хорошего в Ульманисе не было. Обыкновенный диктатор. У нас был хороший президент, Чагста, самый первый. Остальные гораздо хуже, а Ульманис хуже всех. Так что, если честно, у советской власти была поддержка, конечно. Каждый третий был за, каждый третий против, а еще каждый третий просто жил себе потихонечку. Настала советская власть, и тот, который был красным, сразу выдвинулся и даже стал играть какую-то роль, стал советским деятелем. А тот, который поэт, наоборот, совсем сник и приуныл. Неизвестно, встречались ли они. Возможно, да, в Риге вся интеллигенция знакомая. Возможно, поэт просил красного о помощи, а тот ему отказал. Или наоборот, как-то очень обидно и унизительно помог. Или вообще запретил журнал, где поэт работал. Все может быть, теперь никто не узнает. А вот этот третий, который никто, устроился садовником к одному пастору, где-то далеко, на границе с Литвой. Там был богатый приход, и у пастора было целое хозяйство. Но тут 41-й год. Немцы. Красный скрывался, и в один прекрасный день постучался к тому же самому пастору. Его приютили. Он не узнал своего старого школьного друга или виду не показал. Но и друг, который никто, тоже, конечно, не показал виду, что они знакомы. Как-то раз туда приехали немцы на трех автомобилях. Все было хорошо, но с ними был тот, который поэт. Он выглядел вполне благополучным господином. Может, он играл какую-то роль в оккупационной администрации, а может быть и нет. Может быть, немецкий офицер, который болтал с ним и все время брал его под руку, тоже писал стихи, и они были давно знакомы по какому-нибудь поэтическому кружку в Риге 30-х годов. И вот, значит, какая приятная встреча. Красный как раз окапывал дерево. Поэт подошел к офицеру и что-то прошептал. На красного надели наручники и увезли. Все это своими глазами видел третий, тот, который никто. Ужасно было, что он очень любил поэта и даже знал его стихи наизусть. Что было делать? Он поступил просто, проще некуда. После войны устроился чистильщиком сапог около вокзала. Сидел на низкой скамеечке и вглядывался в толпу. Через 20 лет поэт все-таки решился навестить родные места. Приехал, сошел с поезда. Прошел через вокзал, вышел на площадь, элегантный пожилой иностранец. Тот, который никто, заступил ему дорогу и схватил за горло.